Потом ряд храмов с левой стороны прерывался невероятным исполинским массивом, названным нашими мудрецами пирамидой солнца. Если весь город Теотиуакан производит необыкновенное впечатление, то пирамида солнца заставляет все остальное казаться рядом с необычным. Уж не знаю, сможет ли это дать вам хоть какое-то представление о ее размере и величии. Судя по всему, она превосходила великую пирамиду Теночтитлана, величайшей из всех сооружений, виденных мною доселе, более чем вдвое. Впрочем, насколько в действительности она была велика, эта пирамида солнца, сказать невозможно, ибо значительная часть ее основания погребена под песком и землей, нанесенными туда ветром за долгие века, прошедшие с тех пор, как Теотиуакан стал заброшенным городом. Но и видимая часть пирамиды поражает воображение, внушая благоговейный трепет. На уровне земли каждая из четырех ее сторон составляет от угла до угла 230 шагов при высоте в 20 поставленных друг на друга домов. Вся поверхность пирамиды была грубой, неровной, шероховатой, потому что служившие ей некогда облицовкой гладкие сланцевые плиты со временем отошли от ранее удерживавших их каменных штифтов. И я думаю, задолго до того, как эти плиты сползли вниз, превратившись на земле в груду обломков, они уже лишили своего покрытия из белой известняковой штукатурки и цветных красок. Все сооружение состоит из четырех ярусов, и каждый из них покато поднимается вверх под слегка другим углом. Это сделано без какой-либо особой причины, если не считать того, что этот строительный прием порождает обман зрения, заставляя все сооружение казаться еще более, чем на самом деле. На каждой из четырех сторон имеется по три широких террасы, а на самой вершине квадратная платформа, на которой, должно быть, некогда стоял храм. Правда, храм этот, видимо, был не слишком велик, и уж всяко не годился для церемоний с человеческими жертвоприношениями. Лестница, поднимающаяся по фасаду пирамиды, разломалась и рассыпалась, так что отдельные ступени стали едва различимы. Лицом пирамиды солнца обращена на запад, к заходящему солнцу, и когда я приблизился к ней, ее фасад все еще был окрашен золотом и пламенем. Но в этот момент удлиняющиеся тени разрушенных храмов по другую сторону дороги начали ползти вверх по фасаду пирамиды, напоминая гигантские кусающие зубы. Я стал быстро взбираться, потому что осталось от лестницы, стараясь не отстать от ускользающих солнечных лучей и опередить надвигающиеся зубцы тени. Как раз в тот миг, когда последние лучи солнца покинули пирамиду, я добрался до платформы на вершине и, запыхавшись, присел перевести дух. Припозднившаяся бабочка, прилетев откуда-то, по-приятельски примостилась на платформе, составив мне компанию. Это была очень большая и совершенно черная бабочка. Она мягко помахивала крылышками, словно тоже запыхалась при подъеме. Весь Теотиуакан к тому времени погрузился в сумерки, и вскоре с земли начал подниматься бледный туман. Казалось, будто пирамида, на которой я сидел, при всей ее чудовищной массе приподнялась и воспарила над землей. Город, еще недавно пламеневший багрянцем и золотом, приобрел приглушенный серебристо-голубой оттенок. Он выглядел безмятежным и сонным, и вид его соответствовал его возрасту. Город казался старым, старше самого времени, но при этом настолько крепким, что складывалось впечатление, что он будет стоять и после того, как время, исчерпав себя, завершится. И обвел взглядом небо из конца в конец. На такой высоте это было возможно. И, достав топаз, разглядел бесчисленные ямы и углубления, заросшие сорняками земле, простиравшиеся вдаль по обеим сторонам дороги мертвых. Это были выемки и выступы, оставшиеся на месте стоявших здесь когда-то многочисленных, даже по сравнению с Теночтитланом, жилищ. А потом мое внимание привлекло кое-что еще. Далеко внизу расцветали маленькие огни. Неужели и мертвый город возвращается к жизни? Однако вскоре я сообразил, что это факелы. С юга приближались две колонны людей. Я ощутил укол досады из-за того, что город уже не принадлежал безраздельно мне. Укол совсем мимолетный, ибо прекрасно знал, что сюда из Теночтитлана, Тескока и других мест нередко прибывают паломники, желающие вознести молитвы и совершить обряды в том месте, где некогда собирались все боги.